И Лоутон, который моложе Черчилля всего на 20 лет, знает, что лелеет пустую мечту, так как его не станет на свете раньше, чем Черчилля. Вот почему, наверное, они не перестают выступать по телевидению с комментариями к Библии. Поступайте, как он. В ожидании хорошей роли, которая вам по душе, комментируйте Библию по телевидению. Наконец, труппа отправилась в Коронадо-Бич, все в той же Калифорнии, для натурных съемок. В фильме есть длинная сцена, когда Тони Киртис разыгрывает из себя миллионера, добиваясь от Мэрилин побольше поцелуев и ласк. Его спросили, как он воспринял поцелуи и ласки Мэрилин Монро, ведь их было достаточно, чтобы привести в трепет мужское население целой страны. Киртис горячо ответил, «Никогда в жизни я не испытывал подобной скуки. Я ощущал то же самое, как если бы обнимал Гитлера». После съемок Мэрилин побывала в Аманкассете, Роксбери, в одинокой ферме на берегу моря, а потом сняла квартиру в Нью-Йорке. Она потребовала, чтобы ее гостиная была белой, как колыбель. Все в этой квартире стало белым, такой ошеломляющей, зловещей белизны, как страница, на которой ничего не написано, но все ясно и решено. Стены, занавески, обои, вплоть до рояля, все было белоснежным и чистым, как больничная койка. Единственным черным пятном в этом ансамбле белого была металлическая скульптура в стиле авангарда. Что-то вроде обуглившейся ветки, претендующей на то, чтобы ее считали изображением женщины. Может быть, это была новая форма старой обнаженной модели для календаря. Мэрилин упивалась этой металлической изощренной наготой, этим голым скелетом, казалось, возвышавшимся над странным светским ритуалом, разыгрывающимся в этих апартаментах. Здесь принимали только интеллигентных гостей для умных бесед. По возвращении из Англии Миллер дал себе зарок познать плодотворное одиночество вдвоем, как бы для того, чтобы вкушать счастье. Но поскольку ему приходилось маскировать огромное и ужасное разочарование, супруги только и делали, что принимали гостей. Два секретаря, горничная и кухарка служили доказательством полного комфорта. Где же одиночество, столь дорогое писатель? Миллер не считал одиночество недугом, а потому ему не надо было искать от него лекарств. Теперь он принимал с распростертыми объятиями любопытных, торговых агентов, репортеров светской хроники, чтобы они, вдосталь потоптавшись вокруг знаменитой четы, могли засвидетельствовать, что у этих влюбленных все в полном порядке. В летнюю пору Манхэттен дымился, как обильно унавоженное поле. Продвигаясь в сторону Гарлема, замечаешь негров, замечтавшихся у витрин с обувью. Манхэттенская толпа уже не вызывает у Миллера мечтаний, потому что его мечта совпадает с мечтой миллионов американцев, и как они, он ломает себе над ней голову. Это мечта о Мэрилин Монро, идеале женщины. Но, разгуливая в темном тумане, он не стремится проникнуть в тайну судьбы близкого ему человека. Вся беда в том, что Миллер слишком занят тайной собственной судьбы, чтобы заниматься чужой. Он идет по Бродвею, бывшей индейской 30-километровой тропе, самой длинной улице Америки, бульваром ночных удовольствий, но у него не душа индейца, ставшего на тропу войны в поисках сырого мяса, курящего трубку, набитую дикими травами, помогающими проникнуть в тайны жизни. Огромный человеческий зигзаг проходит через Манхэттен и пересекает Таймс-сквер, 7-ю авеню и 42-ю стрит. Льется кровавый дождь неона. 8 миллионов одиночек кружат по самой людной улице мира. Конный полицейский и евангелист, разворачивающий знамя, бродячий актер при галстуке, завязанном бантом, бейсболист, торговец сувенирами — все они на одно лицо. Театры Бродвея укрылись на пересекающих его улицах, устарелые залы с допотопными креслами. Но в этой тесноте, где нет ничего американского, царят властители умов, рассеивающие тьму в сердцах. О'Нил, Теннесси Уильямс, Артур Миллер. Бутылки откупориваются, машины блестят, сосиски сбываются в буфете при бензозаправочной станции, Актеры идут в Сарди проверить, висят ли на стенах карикатуры на них, свидетельство того,